воспитанник, соратник, преемник. Семен Афанасьевич Колобалин, Карабанов в педагогической поэме Макаренко, одноименном кинофильме, одна из самых ярких личностей среди воспитанников и соратников великого педагога. О нем многое рассказано не только самим Макаренко, но и Вигдоровой в трилогии «Дорога в жизнь», «Это мой дом», «Черниговка», «В большой семье Канисевича», в автобиографической книге Колобалина «Бродячее детство». Однако, такова уже была та натура. Новые поиски, анализ архива Московского музея Макаренко открывает все новые странички, факты, детали, дополняющие, так кажется, хорошо известный портрет Колобалина Карабанова. Он был одним из первых колонистов-горьковцев. Судьба его и в колонии складывалась непросто. С измальства привыкший к вольной жизни, успевший походить с одним из многих тогдашних украинских батьков, он был взят Антоном Семеновичем из-под стражи в ожидании суда. Одно время поддерживал в колонии бандита и убийцу Митягина. Покинул колонию в знак солидарности с ним, когда Макаренко прогнал Митягина. Каждому знаком эпизод с крупной суммой денег, которую доверил Макаренко получить юному Семену, вручив к тому же и револьвер для самоохраны. Это бандиту. То был один из примеров метода взрыва. Доверие окрылило юношу. Он все более выдвигался в авангардные ряды горьковцев. Карабанов во время работы умел размахнуться широко и со страстью. Умел в работе находить радость и других заражать ею, писал Антон Семенович. У него из-под рук буквально рассыпались искры энергии и вдохновения. Из него выходит убежденный сторонник переделки человека. Об этом он всегда страстно мечтает. Но широко известно, в конце 20-х колонист Колобалин, окончив вуз, становится педагогом физической культуры уже в коммуне имени Дзержинского, куда, как известно, вместе с Макаренко и 70 горьковцами перешли и большинство педагогов колонии. Семен всегда был физически развит, занимался многими видами спорта, к нему тянулись ребята, особенно пацаны. Потому, когда определялась профессиональная судьба очередных горьковцев-выпускников, Антон Семенович и предложил ему эту стезю – учебно-физкультурную работу. Нельзя не отметить исключительный талант Колобалина в подготовке и осуществлении коммунарских походов. И здесь он был продолжателем Антона Семеновича, так много отдавшего сил на его человеческое становление. Вот такого человека, сильного, умного, мастера на все руки-ноги, прекрасного гимнаста и всадника, строевика и военспеца, Антон Семенович первым из своих воспитанников и благословил на самостоятельный педагогический путь. Потом будут и другие педагоги, школьные и внешкольные, военные, физкультурно-спортивные, как Вера Павлова Раевская, прошедшая путь от капитана знаменитой в то время в Харькове волейбольной команды коммунарок до специалиста вуза. Семен же был первым, впрочем, был не один. «Появилось в колонии существо да нельзя чернобровое и черноглазое», повествует Макаренко в педагогической поэме о Гале Подгорной Черниговки, которую привел в колонию Семен. Предстала она пред общим собранием. Принимать? С присущим ему юмором Макаренко рисует эту картину, которую пересказываю архикратко. ССК Лапоть, Лопотецкий в жизни, огорошил вдруг Галину. «Отче наш знаешь?» «Ни», — ответила Галя. «А верую знаешь?» «Ни», — ответила та. «А Днепр переплывешь?» «Да», — ответила Галина. И ее приняли. Много лет спустя спросил Галину Константиновну, по-прежнему красиво черноокую. «Вы так хорошо плавали в юности?» «Да нет же, я вообще плавать не умела. Но он мне так надоел, подумала. Все ни да ни, вообще не примут. Возьми и скажи, переплыву. А как им проверить? Мы-то в Харькове, а Днепр далеко». Галина Черниговка скоро освоилась в коллективе. Они с Семеном полюбили друг друга, поженились. И на самостоятельную работу из коммуны отправились вместе. Так что к ним обоим относятся слова Макаренко. Так и пошел Семен Карабанов по пути соцвосовского подвига и не изменил ему до сегодняшнего дня, хотя и выпал Семену жребий труднее, чем всякому другому подвижнику. Когда начали работать, их первенца, коему шел третий годик, зарезал воспитанник. Всего у Колобалиных было 12 детей своих и приемных. Все стали педагогами, ныне учителями становятся и внуки. Свыше 30 лет Семен Афанасьевич и Галина Константиновна вместе работали в 12 воспитательных учреждениях под Киевом и Ленинградом, в Виннице, Полтаве, Москве и Грузии. А во время войны Галина Константиновна без Семена, но с сестрой Ольгой Константиновной Паскаль работала в детдоме, эвакуированном из столицы на Урал. И каждый раз супруги принимали запущенные детдома, и каждый раз выводили их на светлую дорогу. Талантливый от природы Макаренко утверждал, он сам не был талантливым педагогом, и лишь десятилетиями труда добился мастерства. А вот кто был талантлив от природы как педагог, так это Колобалин. Много перенявший от своего отца-учителя, Семен Афанасьевич буквально творил чудеса, в короткое время при помощи макаренковского метода взрыва преображая коллектив. Умело использовал тонкое знание психологии ребенка, свои разносторонние способности, спортсмен, плясун, лучший шахматист среди макаренковцев, артист высочайшего класса, а Макаренко считал, педагог должен быть и актером. Только что приняв первый детдом и отлучившись в город за хлебом, узнал по возвращении от Галины. Все как один ушли. Вскочил на коня, а всадник-то он отменный. Галопом поскакал на перерез и возле моста совсем было догнал всю ораву. Но конь вдруг споткнулся, и Семен, перелетев через его голову, распластался в придорожной пыли с гримасой боли и сломанной ногой. Что делать беглецам? Все ж жаль человека. Лошадь взяли под усы, Семена на руки и донесли до детдома. Тут он вскочил на ноги и лихо сплясал цыганочку. Пораженная двойным артистизмом, надо же так изобразить боль. Ребята все как один остались в детдоме и стали ходить за Колобалиным гурьбой. Под Ленинградом вновь назначенного директора решил проверить некто король, король питерских карманников, и выпустил из загона трехлетнего бычка. Семен Афанасьевич тем временем держал речь перед строем детдомовцев и почувствовал вдруг неладное. Оглянулся. Бык шел прямо на него с налившимися кровью глазами. Тогда он взял быка за рога и поставил на колени. Надо ли говорить, что авторитет у пацанов был тотчас завоеван, а провокатор посрамлен. В Барвинский детдом никто не хотел ехать, сменились четыре директора подряд. Проводившие весь день на крыше воспитанники проигрывали в карты имущество и девочек, играли на воспитателя. Проигранного прогоняли сквозь пруточный строй в коридоре. Когда сюда привезли Колобалина, тот сказал: «Мне нравится, остаюсь, но при двух условиях. Месяц, никаких проверок. Даже если услышите, что меня убили или я кого убил, и уволить всех воспитателей, наберу новых сам». Условия были приняты. Собрав остатки персонала, уборщиц, сторожа, повара и ступника, произнес вдруг: «Дармоеды, надо начинать работу. Будем таскать им пищу на крышу». И понесли. Те, позавтракав, побросали миски вниз. Пообедали, вновь побросали. Поужинали. А на утро, когда вновь официанты доставили завтрак на крышу, все спустились, грудой вошли в кабинет. «Не имеешь права заставлять есть на крыше!» «Спускайтесь», — произнес спокойно Семен Афанасьевич. Спустились, и конфликты были окончены, картежники исчезли. В годы еще предвоенные, и тем более послевоенные, его знали как страстного пропагандиста наследия своего учителя. Слушать Колобалина можно было буквально часами. Он без устали и без перерыва говорил час, другой, третий. Находчив был фантастически. На одной из лекций молоденькая учительница спросила: «Что бы вы сделали на моем месте?» Вошла впервые в класс, поздоровалась, а они в ответ дружно хрюкнули. «Не знаю, что бы я сделал. Возможно, хрюкнул бы в ответ. Это отнюдь не совет вам. Я бы хрюкнул так, чтобы они на всю жизнь зареклись. У вас же может получиться визг поросячий. Возможно, вообще не прореагировал бы на них. Но после первого ответа удовлетворенно прохрюкал бы 5 раз, мол, пятерка. Не знаю, что бы я сделал, но что-то я бы сделал обязательно». Он так и поступал, часто интуитивно, но всегда эффективно. Как-то много лет спустя, после коммуны, попал Колобалин в Харьков. Директор одной из школ попросил зайти в свою школу. «Понимаете, у нас 1-7 класс ненормальный. Учитель входит в класс, а все ученики стоят на партах. И пока он каждого усадит, времени на контрольный уже не остается. Что вы мне посоветуете?» «А какой у них сейчас урок?» «По расписанию география. Но учитель заболел, так что вы сможете с ними основательно побеседовать». «Нет, просто скажите, что урок проведет новый географ. Предупредить, что вы ученик Макаренко, и все можете». «Нет-нет, просто новый учитель». Когда Колобалин открывал дверь, волновало одно – сидят или стоят. Коль сидят, то утверждать «вы, мол, кажется, раньше стояли на партах» – бессмысленно. Скажут «нет». Вошел? Стоят. Тогда он встал на стул перед учительским столом и начал урок. Перекличка. Беглый опрос с мест. Один, видимо, зачинщик, поняв, что их попросту разыгрывают, начал было опускать ногу, но, услышав резкий окрик «Стоять!», так и застыл с ногою на весу. Рассказав новый материал, учитель произнес: «А теперь запишите, пожалуйста, домашнее задание». В кабинете директора завязалась беседа о Макаренко, колонии, коммуне. Прозвенел звонок. Вошел взволнованный учитель черчения. «Николай Михайлович, что-то в 7А случилось, все сидят». Разговор о проблемах макаренковедения продолжался. Через 45 минут в кабинет влетела учительница иностранного языка. «Товарищ директор, семиклассники почему-то сидят». Тогда уж директора, не выдержав, обратился к Семену Афанасьевичу. «Почему это они сидят? А вы что, хотите, чтобы они по-прежнему стояли на партах?» «Нет-нет, но мне по секрету, что вы им сказали?» «Честное слово, коллега, я им ни слова не сказал», — ответствовал Колобалин. Когда съехавшиеся со всей стороны макаренковцы хоронили своего Антона, которого так и называют по сю пору отцом, то Семену поручили снять с груди Макаренко орден Трудового Красного Знамени, что успели вручить Антону Семеновичу месяц назад. А прощальное слово от имени 3000 людей, прошедших через педагогические руки и человечье сердце Макаренко, произнес Тубин. «Я один, для которого у Антона Семеновича не нашлось доброго слова ни в одной его книге. Обо мне написано лишь отрицательное. Когда он прогнал меня, лишь тогда я понял, до какой же степени я пал и решил стать человеком». Ясно, каким человеком стал Тубин, если ему доверили сказать последнее слово перед гробом отца, учителя, друга. Когда началась война, решено было использовать Тубина и Колобалина не просто на фронте, а для выполнения серьезных спецзаданий в тылу врага. При выполнении одного задания самолет, на котором Тубин направлялся в глубокий тыл фашистов, был подбит и упал на дно озера в Финляндии. После соответствующей подготовки и Колобалина в составе спецгруппы выбросили далеко за линией фронта. Он прыгал последним. Его парашют отнесло в сторону. К тому же при приземлении Колобалин сломал ногу, на сей раз взаправду. Отстреливался от окруживших его карателей, истратил боезапас и тяжелораненым попал в плен. Далее концлагерь, неудачный побег. Снова лагерь и снова побег. Не ушел. С перебитыми руками-ногами, поднятый на дыбу, под страшными пытками, он дает, наконец, давно желанное фашистами согласие работать на Абвер. Спецшкола под Варшавой. Полный курс подготовки абверовца. Переброска в знаменитую, под рукой самого Канариса, школу Вилле-2 под Кёнигсбергом. Фашистское командование решило использовать выносливого и смекалистого, хорошо знающего немецкий язык русского в качестве инструктора. Педагогические способности Семена проявились и здесь. Одна за другой группы подготовленных им диверсантов, в основном из военнопленных, забрасывались в советский тыл, пройдя у него подготовку. Наконец, было решено его самого направить на задание во главе «семерки», забрасывающейся в Горьковскую область. Тот день памятен всей «семерке». Вылет чуть не отложили по каким-то неведомым причинам. Наконец, взлет, линия фронта, выброска в районе Арзамаса. Явочная квартира была на окраине Горького, на берегу Волги. 2,5 года деятельности Колобалина в качестве резидента Абвера по Горьковской области, где находились военные заводы, места формирования резервных армий, да и Волга – стратегически важная артерия. Лишь осенью 44-го Семена Афанасьевича пригласили в обком партии. Сказали: «Спасибо, здесь вы более не нужны». Дали орден Отечественной войны первой степени и детский дом испанских детей в Подмосковье, где он директорствовал до мирного времени. Хорошо зная жизненный путь, характер, способности Колобалина, много лет общаясь с ним в содружестве макаренковцев, в залах собраний семинаров и за шахматной доской, ясно представляю, как тонко, умело сыграл он роль мечущегося под пытками предателя, инструктора абверовцев, резидента. Обыграл своих шефов из Абвера, как говорится, вчистую. Как отменный шахматист он продумывал, обосновывал каждый свой ход, предупреждая замыслы противника. Как педагог умело готовил диверсантов, перевербовывая одних, нейтрализуя других. Как всесторонний спортсмен выдержал столько нагрузок-перегрузок. Как актер великолепно сыграл роль абверовца. Даже Галина Константиновна до середины 70-х не знала, за что получил орден Отечественной войны Ё Семён. Их совместный педагогический труд завершался в ставшем знаменитым Клеменовском детском доме Егорьевского района Московской области. И здесь Колобалин оставался верен себе. Мастерски преобразил ребячье самоуправство в соуправление. Создал, конечно, вместе с Галиной Константиновной, сердцем коллектива, образцовое учреждение, где все было в комплексе и в развитии. Однажды приехал к нему с группой студентов пединститута. Прервав беседу, Семен Афанасьевич выглянул в окно и прокричал вдруг в форточку: «Петюнька, скажи этому противному снегу, чтобы он отстал от твоего прекрасного пальто». И надо было видеть, с каким остервенением третьеклассник очищал самое обычное детдомовское пальтишко от налипшего снега. Да, артистичность была присуща всей натуре Колобалина-педагога. Когда он ушел из жизни, детдом, носящий ныне имя Колобалина, приняла Галина Константиновна, заслуженный учитель школы, кавалер ордена Ленина. Его ученики, бывающие и выступающие на московских макаренковских средах, под стать своему учителю, стройны, крепки, детолюбивы.